Глава 20. Остаток дня мы с кузиной провели в ожидании часа расплаты, но аккаунты Кэмпбелл в социальных сетях не подавали признаков жизни, а благодаря нескольким осторожным сообщениям, отправленным Лили, мы узнали, что даже самые приближенные из свиты Кэмпбелл до сих пор ничего о ней не слышали. Полиция так и не появилась в доме бабушки. На следующее утро кузина, похоже, твердо решила притворяться, что абсолютно ничего не произошло, и делала это с поразительным мастерством. «Сегодня понедельник», — объявила Лили, когда вошла в мою спальню, машинально постучавшись в дверь. «Это значит, что клуб закрыт, а мероприятие бала симфонии проводится с интервалом в месяц, но...» «Лили», — перебила я. «Но...» — продолжала та. «Сегодняшний понедельник. Исключение из правил. В Нортерн-Ридж прекрасно знают, что занятия Бриджуэй-Холле и Брайтоне начнутся только на следующей неделе. А мамочки из комитета бала понимают, что жемчужины мудрости интересны больше родителям, чем кавалерам и дебютанткам». Она быстро перевела дыхание. «Сегодня наш день». «Сегодня?» — переспросила я. Лили подошла к моему шкафу. «Тебе понадобится бикини». Спустя 3 часа я смирилась с тем, что Лили не собиралась обсуждать Кэмпбелл Эймс, пропавший планшет и прочие составляющие надвигающейся катастрофы. И еще у меня появился новый жизненный девиз. «Вы можете заставить меня надеть облегающий купальник, но вы не можете заставить меня снять шорты и футболку с вырезом, которые я собираюсь надеть поверх него». Лили изо всех сил пыталась настоять на дизайнерской накидке. Это название совершенно не отражает сути того, что мне было предложено, но я выиграла эту битву. А когда мы пришли на вечеринку у бассейна, я очень скоро поняла, что в этой компании чем более сомнительным является наряд, тем больше комплиментов он получает. Никто не говорил прямо, что я как будто взяла ножницы и порезала футболку из дешевого универмага. На самом деле так и было. Вместо этого мне говорили, что я выгляжу просто чудесно. Я так оригинальна. И разве не здорово, что в то же самое время меня совершенно не волновало, как я выгляжу? Оскорбление не считается оскорблением, если ты выражаешь его в форме вопроса. Я ушла подальше от бассейна и укрылась в эллинге загородного клуба Нортерн-Ридж, который, по сути, был не эллингом, а эдаким фешенебельным баром. Сноска. Эллинг. Помещение на берегу, где строится или ремонтируется корпус судна. Конец сноски. И я была не одинока в своем желании спрятаться среди луковых колец и коктейлей из креветок. «В то же время», — продолжил Бун Мейсон, «оскорбление не считается оскорблением, если ты говоришь его как комплимент и называешь оскорбляемого милым, или при этом с пренебрежением и совершенно неискренне критикуешь себя. Креветку?» Он предложил мне тарелку, на которой было много закусок. «Нет, спасибо», — сказала я, мысленно вернувшись к тому моменту, когда увидела его накануне у буфета с десертами. Мозг заработал с удвоенной силой, пытаясь найти в его лице хоть какое-то сходство, каким бы незначительным оно ни было, с моим собственным, ведь он сын Томаса Мейсона. «Я руководствуюсь по жизни всего несколькими правилами», — сказал Бун, явно наслаждаясь тем, что разговор в основном ведет только он. И одно из них гласит: «Никогда не отказывайся от бесплатных ракообразных». Внешне Бун совершенно не похож на меня, но было легко представить его ребенком, раз за разом увлекавшимся поистине странными идеями. «У меня тоже есть правило», — неожиданно для себя произнесла я. «Не флиртуй с тем, кто флиртует с тобой, особенно если это твой ровесник. Если ты перестанешь ждать, что люди смогут чем-то тебя удивить, то у них не получится тебя разочаровать. Говори то, что думаешь, думай о том, что говоришь». На мгновение воцарилась тишина. «Как занятно», — сказал Бун, удивительно хорошо подражая последней дебютантке, которая не оскорбляла меня. «А ты — интересная девушка». Он криво улыбнулся. «И еще я могу быть твоей единокровной сестрой. Я говорила, что не верю, будто светские условности могут помешать правде. но важно не только говорить, но и делать. Я пришла сюда, в дом Лилиан, в высшее общество, на сегодняшнюю вечеринку у бассейна, не для того, чтобы скромно сидеть в сторонке и наблюдать за происходящим. Я пришла сюда за ответами. «Ты можешь быть кем?» — возмутился Бун, брызжа слюной. «Да не расстраивайся ты так. Твой отец всего лишь один из тех, кто мог заделать ребенка моей маме. Ты можешь быть моим единокровным братом и точно так же можешь быть моим кузеном». Нахмурившись, Бун съел еще одну креветку. Ему потребовалось еще три, чтобы прийти в себя и начать задавать вопросы. «Единокровным?» — спросил он. «Или кузеном, который обречен на несчастную любовь?» Я выразительно посмотрела на него. «Когда-нибудь ты начнешь считать меня очаровашкой», — пообещал Бун. «А я когда-нибудь перестану флиртовать с тобой». Вдруг, откуда ни возьмись, к нашей беседе присоединился третий участник. «И зачем тебе это делать?» Я повернулась. Уокер Эймс был одет не для вечеринки у бассейна. Он как будто только что вышел с поля для гольфа. «И вот мы снова встретились, Сойер Тафт», — проговорил он. «Ты собираешься на всех мероприятиях отсиживаться в тени?» «Она не отсиживается», — быстро ответил за меня Бун. «Она...» Я ждала, что он скажет что-нибудь о неожиданной новости, которой я только что его ошарашила. Но вместо этого он сунул мне в руки тарелку. «Она забрала себе все креветки». «На самом деле...» — начала было я, но Бун ткнул меня локтем. «Не говори Уокеру о его отце, как сказала мне о моем. Это сообщение было таким же четким, как если бы он проговорил его вслух. Решив на этот раз, что береженого Бог бережет, я выбрала чуть менее чувствительную тему для разговора. «Есть новости о твоей сестре, Уокер?» — спросила я. «Никаких». Он смотрел в окно на бассейн. «Но есть вероятность, что кто-то здесь что-то знает». Я проследила за его взглядом. Дебютантки и кавалеры отдыхали у бассейна. В воде играли в волейбол, а ближе к краю шутливый бой парочек быстро перерастал в клубок из переплетенных конечностей и сексуального напряжения. Я поискала Лили и увидела ее сидевшей на бортике бассейна вместе с Сэдди Грейс. Взгляд Уокера остановился в том же направлении. Он уже окончил школу. Он не был кавалером. И моя кузина вряд ли ожидала, что ее бывший сегодня тоже будет здесь. «Приятно видеть тебя трезвым», — сухим тоном сказала я Уокеру, отвлекая его от Лили. «Тебе идет. Так ты похож не на несчастного богатенького мальчика, а на почти полноценного члена общества». Уокер бессознательно улыбнулся вежливой улыбкой, с той самой полупорцией обаяния, про которую говорила Лили. На мгновение его дежурное выражение лица изменилось. Он стал менее красивым, зато более настоящим. «Вот про это я и говорил», — сказал Уокер Буну, прежде чем повернуться и уйти. «Зачем переставать флиртовать с незабываемой Сойер Тафт?» Не дожидаясь ответа, он вышел из Эллинга, но у бассейна повернул налево, оставив меня гадать, кто же именно мог что-то знать о его сестре. «Он очень заботится о Кэмпбелл», — сказал Бун. «Всегда стремился защитить ее. Это не объясняет, почему ты не хотел, чтобы я рассказала ему про его отца». Бун съел пару креветок, но уклонился от прямого ответа. «То, что ты сказала о моем отце, его сперме и яичниках твоей мамы? Честно говоря, мне трудно это представить. Дядя Стерлинг, или, как я люблю его называть, сенатор заправляла, часто говорит, что я весь в Мейсонов, имея в виду, что я такой же простак, как и мой отец». «Хороший у тебя дядя», — прокомментировала я. Бун лишь пожал плечами. «Это его способ вывести из себя маму, потому что она, Эймс, как Уокер, как Кэмпбелл». Я росла без братьев и сестер, как родных, так и двоюродных. Но мне не составило труда распознать в этих словах легкое раздражение. Бун все время жил в тени своих кузенов. «Мой отец!» — Бун подыскивал нужные слова. «Он из среднего класса. Понятия не имею, как они с дядей Стерлингом подружились, но так вышло. Мой отец вкусил красивой жизни и не захотел возвращаться к прежней. Бун помолчал. Он добился успеха и женился на одной из Эймсов. Сейчас, мне кажется, он уже иногда жалеет об этом, но в то время... Не могу представить, чтобы он рискнул всем ради какой-то женщины. «Не женщины», — подумала я. «Почти девочки». «Моя мама, мягко говоря, весьма злопамятна», — продолжил Бун почти с нежностью. «Она бы похоронила его, если бы он ей изменил». Возможно, Бун был прав насчет своих родителей, но моя мать не просто так вычеркнула лицо Томаса Мейсона с фотографии. И если бы я родилась мальчиком, назвала бы меня Сойер Томас. «А что твой дядя?» — спросила я, вернувшись к теме, которую он предпочел избегать. «Сенатор. Есть идеи, на что он был способен примерно так 18 лет и 9 месяцев назад?» «Абсолютно никаких», — с готовностью ответил Бун. «Но могу я посоветовать тебе не задавать этот вопрос другим членам моей большой семьи? Все мы очень беспощадные, особенно дядюшка Стерлинг». «Вот почему», — догадалась я, — «он не хотел, чтобы я говорила про это с Уокером». «Уж я не пропаду», — заверила я. Буну, похоже, не понравился такой ответ. «Я посмотрю, что смогу выяснить», — пообещал он. «Насчет моего дяди, моего отца, твоей мамы. Просто наберись терпения, дружок». «Дружок?» — не веря своим ушам, повторила я. «Эй!» — сказал Бун. «Сама решай, что будешь делать со своими чувствами ко мне в свете нашего возможного родства, а я со своими уж разберусь».